Они предполагали уединиться в бекетовском флигельке на два безбрежных года и написать книгу. Наверное, Горний во всем был согласен с другом. В конце концов, воздвигнуть книгу, что воздвигнуть город. Годы, годы. Да есть ли они у друзей? Но Егор не возражал, как вряд ли возразил Бекетову и кто-то другой из тех, что были их общими друзьями на Подсосинском. Егор Иванович допускал, что секрет бекетовской популярности, а может быть и больше авторитета, в умении владеть студенческой аудиторией, влиять на нее. Нет, дело не в профессиональных фокусах, в способности завораживать словом, например, а в самой сути бекетовских лекций, в его отношении к истории. И он сказал сыну о Бекетове: он любит историю настолько, чтобы понимать, нет большего кощунства, чем сломать хребет факту. Он допускает, что в своем отношении к факту историк может быть еретиком, но, выражаясь образно, факт должен в такой мере почитаться, чтобы ни единый волос не упал с его головы. «Проверь меня, сыне!» Иоанн так категорически потребовал: «Проверь меня, сыне!» Потребовал, потому что верил в свою правоту. Как установил Егор Иванович, Бекетов сохранял события не только из уважения к его, так сказать, догме, он верил в свою способность понимать, а следовательно, толковать события. Бекетов был убежден, что чаще всего событие искажается потому, что лицо, совершающее это, не способно его понять. Когда событие уродуется, нет необходимости в особой гибкости ума. Историк просто приспосабливает его к своей способности толковать факт. Ведь факт часто утверждает прямо противоположное тому, что хочет утвердить историк. Следовательно, в этом единоборстве истории и историка утверждается нечто такое, что способно вызвать в жизни новое качество, а поэтому и новые ценности. Как неубедительны были эти доводы, Бардин полагал, что не в них истина. Объяснение в самой личности Сергея Петровича, в самом облике, нет, он не ошибся, именно в самом облике, даже внешнем. Худой и высокий, с неяркими серыми глазами, начисто седовласый, хотя и молодой, этакий среброглавый юноша, он был по-своему обаятелен. В точном соответствии с его обликом и в его характере была некая благородная простота. В том, как он мог ободрить человека и даже воодушевить его, была добрая воля, качество бесценное. Наверное, он знал людей, разновидности их душ, значит, страстей, иначе его умение завязывать отношения с ними было бы непонятным. Но в том, как он это делал, это умение не обнаруживалось. Наоборот, создавалось впечатление, что он это делает как бы бессознательно, повинуясь некоему чувству, каким снабдила его природа, чувству совершенному, каким и должно быть создание природы. Они были рады каждой новой беседе, у них была радость общения, у них беседы был незримый фон, мысль, возникшая в разговоре, влекла за собой воспоминания. В течение тех лет, которые насчитывала их дружба, пали стены крепости, которыми один человек отгорожен от другого. Они могли все сказать друг другу, и не просто могли, у них была потребность сказать это. Они уезжали в Ясенцы и, наскоро переодевшись, шли, куда глаза глядят. Где-то, разувшись, они перебирались через мокрые луга, где-то выходили в лес и шли. Шли часами, видя над собой маковки сосен. Где-то вместе с долгоногими фермами электролиний перебирались через болото. Беседа делала их путь увлекательным. Иногда Егор спрашивал друга: «Скажи, там в Царицыне, ты его наблюдал в деле?» «Ну да, конечно. И что?» «Мне казалось, что в его поведении были и ум, и последовательность, и расчет. Это нужно было ему? Это было полезно делу? Он ценил, что делал ты?» «Да, я так думаю. И продолжает ценить?» «Не знаю». «А почему не знаешь?» «Мы потеряли друг друга». «Он потерял тебя из виду?» «Нет, он не может потерять из виду». «Ты так думаешь?» «Я знаю». «Тогда что произошло?» «Не могу сказать». «Не увидел в себе того, кого хотел бы увидеть?» У Бекетова останавливалось дыхание.